сначала два совершенно непонятных происшествия. Ну, первое происшествие, может быть, было никаким не происшествием, а так, померещилось. Однако во имя уже упомянутой точности умолчать о нем было бы неправильно. Стало быть, выбежал Ластик из подъезда во двор своего дома. Нет, сначала нужно рассказать про дом и про двор, а то будет непонятно. Дом, куда в позапрошлом году переехала семья Фондориных, был в своем роде замечательный. Почти 100 лет назад его построило Варваринское товарищество домовладельцев на старинной улице Солянки. Это был, собственно, не дом, а целый комплекс зданий, соединенных в сложную геометрическую фигуру, несколькими внутренними дворами, многочисленными арками, подворотнями и глубоченными подвалами. Хоть Ластик жил здесь уже почти 2 года, но так эту громаду толком и не исследовал. Полазил по чердакам, побегал по лестницам с ажурными перилами, а до подвалов, например, так и не добрался. Правда, попасть в них было трудновато, даже совсем невозможно. Въезд в подвал? Да-да, не вход, а самый настоящий въезд, такой он был высокий и широкий, закрывала решетка. Папа рассказывал, что 100 лет назад в варваринских погребах находились торговые склады. После революции тюрьма, потом автобаза. Но вот уже много лет подземелье пустует, потому что ему никак не могут придумать полезного применения. Папа у Ластика очень любил историю. И про то, что было раньше, знал почти все. Про то, что происходит сегодня, он знал гораздо меньше. Во всяком случае, так утверждала мама. Поэтому у него и бизнес не клеился. В соседнем подъезде на 5-м этаже располагался офис папиной фирмы. Вся фирма — 2 человека. Сам папа и секретарша. Сидят с утра до вечера, в компьютер играют. Потому что клиентов нет. А ведь именно из-за папиной работы Фондорины и переехали сюда, на Солянку. И потом папа говорил, что это самое лучшее место во всей Москве. Вокруг сплошные достопримечательности и нераскрытые исторические тайны. Ну так вот. Выбежал Ластик из подъезда во двор своего замечательного дома. По привычке повертел головой влево-вправо. Слева за решеткой чернел квадратной пастью уже упомянутый въезд в подвалы. Справа серела подворотня, тоже квадратная. И там, в подворотне, Ластик вдруг увидел силуэт, показавшийся ему очень знакомым. Какой-то мальчик стоял там в густой тени и, прислонившись к стене, смотрел в эту сторону. «Так ведь это я. Это мое отражение», — понял вдруг Ластик. «Вон и куртка красного цвета. Но какое в подворотне может быть отражение? Там ни зеркало, ни витрины, ничего». Ластик зажмурился. Потому что если зажмуриться, а потом после разожмуриться обратно, видно гораздо лучше. Но когда он снова открыл глаза, двойник исчез. Осталась одна пустая подворотня. «Это называется зрительная галлюцинация», — сказал себе Ластик, «когда видишь то, чего на самом деле нет». И обрадовался, потому что галлюцинации у него отродясь не бывало. Он решил, что поразмыслит над загадочным явлением после, во время урока. А сейчас некогда, в школу опоздаешь. Но к подворотне двинулся осторожно, пытаясь сообразить, как мог возникнуть подобный оптический обман. Встал прямо напротив прохода. Потом попятился назад, к запертой решетке, присел на корточки, галлюцинации больше не увидел. Зато кое-что услышал. Тихий, но вполне явственный голос откуда-то позвал. «Эраст! Эраст! Сюда!» Сначала Ластик, конечно, задрал голову и посмотрел вверх, на окна папиного офиса. Окна их квартиры во двор не выходили. Но там, на 5-м этаже, были опущены жалюзи. Да и голос раздавался явно не сверху, а скорее снизу и при этом сзади. «Эраст! Эраст! Сюда!» Послышалось вновь. Из-за решетки, из черного зева подвала. Вот откуда звал Ластика странный придушенный голос. «А это уже слуховая галлюцинация», — подумал шестиклассник. Подошел к самой решетке и стал смотреть в широкое жерло подвала. Папа говорил, что когда-то туда въезжали огромные повозки с бочками и тюками. Погреба раскинулись на 1000 квадратных метров, подо всем многоподъездным комплексом. Там имелись залы, галереи, большие и маленькие комнаты, так рассказывал папа, а уж он-то знает. Не раз Ластик стоял здесь, у входа, в подземелье, воображая, сколько всего чудесного и страшного должно таиться в этом лабиринте. Но попасть вниз было невозможно. На двери висел крепкий замок, специально для того, чтобы внутрь не лазили дети. «Эраст! Эраст, сюда!» — вдруг услышал Ластик. И так отчетливо,